алая гвоздика, белая постель, с нежностью безумной утонули в ней. И об этом знала желтая луна. Ты люблю, сказала и шепнула да. И об этом знала желтая луна. Вижу свет в твоих глазах.